Сборы недолгие, идем дальше. Только теперь уже Анлин впереди, а дальше остальной отряд со мной посередине. Перевал. Начинается гораздо более опасный спуск. Лес исчезает, и то с одного, то с другого боку мелькают огоньки домов. За дело берутся Ика. Трое стаивают и окружают отряд мутной серостью, а четвертый отправляется вперед, довольно умело изображая из себя летучую мышь. К рассвету вся команда размещается в небольшой выемке, выщербленной ветром в вдающейся в долину скале. С ее края прекрасно виден и поселок, и окрестности, ну, а одетых в маск-халаты вахлаков не больно ты и различишь с противоположного склона. Устанавливается вахта, а остальные заваливаются спать. Мне достается дежурство ближе к вечеру. Один из троих дежурных расталкивает меня и показывает рукой, где мое место. Я ползу, извиваясь по-пластунски. Впереди обрыв не обрыв, просто излом скалы. А на нем лежит дозорный, напарник. Он тоже молча показывает на большой валун, рядом с которым лежит темно-серая подзорная труба. Мой пост, значит. Умащиваюсь на камнях, навожу трубу на поселок. Все отлично видно. Даже отдельные фигурки различаются. Сотни-две мелких глиняных лачужек и двухэтажный дом в виде заглушки на одной из двух улиц. Сбоку от поселения поле. Длинные ряды чего-то вроде молодого подсолнуха или кукурузы. Ярко-сочно-зеленая высокая поросль. Ее в нескольких направлениях пересекают натоптанные дорожки. Солнце приближается к кромке гор. Тень от вершины за нашей спиной уже заметно вытянулась, покрыв больше половины склона, по которому мы спускались. Мой напарник меняется, а я остаюсь дежурить дальше. Жизнь в поселке идет своим чередом. Мелкие орки таскают из ручья в воду, дробят куски угля из двух куч, просто сидят в тенечке, греются. А вот уже кое-что поинтереснее. Со стороны горловины ущелья к поселку подтягивается череда телег, штук 10 всего. На телегах уже не мертвецы, а нормальные ратники сидят. Процессия добирается до каменной двухэтажки, и войско уходит в здание, оставив лошадей под присмотром мелкоты. Несколько фигур в красных и черных плащах мелькают между воинов и лошадиных сторожей. Приказы, наверное, отдают. А потом тоже исчезают в здании, и снова все спокойно. Поселок мне уже порядком надоел, и я в трубу разглядываю противоположный склон, стараясь запомнить все подробности, ибо идти придется по нему. Бурые камни, сероватые с краснинкой монолитные скалы, изредка зеленые пятна травы. Около одного из пятен бугорок под цвет фона, но бугорок правильной формы. А вон еще один, и еще, и еще. Целая цепь их тянется на одной высоте, преграждая путь наверх. И еще странное поблескивание вдоль этой цепи, объяснение которым я придумать не могу. Я шепотом говорю об увиденном напарнику, даю ему трубу поглядеть. А потом, поскольку до темноты еще далеко, я добываю себе заместителя, а сам ложусь вздремнуть до общей побудки. Ночь начинается с короткой стычки предводителей. Стоит или не стоит грабить поселение? Компромисс получается такой. Когда вся группа будет уже на другом склоне, 5-6 ребятам пощупать мелкоту, но ни в коем случае не устраивая при этом тарараму. Основной отряд будет ждать добытчиков и одновременно вышлет разведку, выяснить, что там за башенки-бугорки такие. Договорились, пошли. Склон, дорога и, наконец, поселок. Амгама тот привычный, а я все ускорить шаг пытаюсь, хотя и абсолютно незачем это. Ика не подведут. Место встречи выбрано. Разведка уходит вперед. Фуражиры уходят назад, и остается нас совсем мало. Амгама вновь начинает препирательство с Амазаром, теперь уже на качественно новом уровне. Задание, мол, выполнено. Для вящей сохранности информации и собственных шкур в придачу надо бы кончать бесцельные блуждания и поворачивать домой. Торопливый так не считает. Амгама апеллирует к одному из Ика, тот помалкивает. И вместо него короткими и скупыми фразами отвечает Амазар. Анлен несколько раз пытается вмешаться в разговор, но к ней внимания не больше, чем на дворняжку во время беседы хозяев тявкащую. И поэтому она уже в полукипящем состоянии. Спор прерывается прибытием одновременно разведчиков и снабженцев. Последний с уловом, но встревожены. Это вахлаки встревожены. В переводе на человеческое состояние это будет близко к панике. В поселок прибыла еще одна партия войск, и, соединившись с дневной порцией, размещаются по дну долины с явным намерением двинуться вверх. Красные плащи сумели, неведомо как, обнаружить присутствие Ика, к счастью, приняв их за бесхозных ночных бродяг, из тех, что живут своей, до сих пор никому непонятной жизнью с незапамятных времен, никому не мешая и, опять же, никому не принося пользы. «Красные плащи опасны», — говорит один из туманников. «Они знакомы с невоплощенными силами и сами могут их использовать. Мы не сможем скрыть от них отряд». Амазар оборачивается к разведке. «Тоже невесело. Бугорки, как и ожидалось, оказались сторожевыми постами. Между ними все сровнено и сглажено. И еще дальше, чуть выше, по этой сровненной земле, раскидано множество прозрачных стеклянных колпачков, в которых ничего нет. Но Ика утверждает, что как раз они и есть главная опасность. Эти колпачки очень незаметны и стоят густо, а напарываться на них ну никак нельзя. Днем их еще можно было бы обойти, а сейчас...» Амазар делает вывод. «Идти навстречу цепи бессмысленно. Вбок не проскользнуть, значит, надо идти через линию фортов. Деваться некуда. Дорога вверх. Подъем нетрудный. Я ошиваюсь рядом с Анлин и, наконец, улучив момент, спрашиваю. Слушай, я никак не могу понять, почему у друга такие примитивные методы? Ведь ему уже давно пора заметить, что в его владениях творится что-то неладное. Даже я, отнюдь не самый шарящий во всяких маговских делах, могу прямо сейчас назвать 3, а то и 4 способа, которыми можно вмиг нас отыскать и угробить. А тут слуги туповатые, капканы вот эти. Я же тебе говорила, что его внимание раскинуто на сотню дел. Друг умеет заниматься одновременно всем, понемногу, не затрачивая при этом больших усилий. Когда он поймет, что странное событие в его землях — следы кого-то проникшего извне, то будь уверен, такими вот простыми вещами дело не ограничится. Мне кажется, что это будет уже скоро. Мы опережаем друга совсем на немного. Через какое-то время остатки луны исчезают из виду. И очень кстати. Мы уже лежим около контрольной полосы. Командиры ждут, чтобы облака закрыли еще и звезды, но приходится поторопиться. Далеко внизу, сзади, одна за другой зажигаются маленькие красные точки, факелы в руках идущих вверх воинов. Они растянуты цепью в обе стороны долины. И несмотря на нешуточность положения, я вдруг вспоминаю линии огоньков, праздничной иллюминации. И от всей души прошу неизвестно кого, чтобы хоть без фейерверка обошлось. Мы делимся на 2 группы. В одной Амазар и горнострановцы, в другой все остальные, и по 2 Ика с каждой половинкой. Один из тех, что с нами, предупреждает: «Будьте очень осторожны. если хоть один колпачок будет разрушен, не выживет никто из вас. Да и для нас тоже есть опасность. Горнострановцы уже исчезли из виду. Хотя, если очень внимательно смотреть, можно уловить тонкую колышущуюся границу между тем, что я вижу сам, и тем, что заставляет видеть Ика. Таким же манером исчезаем и мы, и подходим к выровненной меже. Второй Ика тоже исчезает. Зато стеклянные пупырышки на земле начинают светиться ядовито-желтым светом с тошнотворной прозеленью. Свечение неравномерное, а как будто живое, и центр его хищно смещается в ту сторону, где кто-нибудь из нас ближе. Медленно идти надо. Иной раз помянуть одумаешь, где ногу поставить. Один из вахлаков в такую гущу забрел, что встал в раскоряку и ни назад, ни вперед. Пришлось двоим другим вытаскивать его. И еще дело есть. Я, как замыкающий, осторожно и без стука заравниваю следы. Где щебеночка из горсти присыплю, а где камешков наложу? Когда защитный пояс пройден, один из вновь сконденсировавшихся Ика сообщает. Мы сейчас направляемся в самое сердце здешних сил. Я уже чувствую сейчас напряжение, которого не знал никогда. Амангама перебрасывается с Амазаром парой слов и направляет отряд к двум торчащим скалам, образующим друг с другом почти прямой угол. Правильно, лучшего места для привала здесь не найти. Под их общей тенью происходит раздача провизии. Опять трофейные травяные лепешки и прочее меню, без изменений. В середине обеда вдруг еще один туманник является на глаза. Сейчас тот, кто есть хозяин там, за перевалом. Один из своих воплощений ведет разговор с кем-то. Я могу подслушать его и изобразить собой то, что он видит и слышит. Думаю, это будет вам интересно. Возражений нет, и мужичонка сначала растекается плотным осязаемым туманом, а потом вся плоскость скалы превращается во что-то типа подложки с голографильмом.